Глава 4. Здоровые границы. Представьте, что вы выходите из автобуса, и добрый человек подает вам руку. Вы с удовольствием опираетесь на нее, но рука вдруг проваливается вниз, и вы покачиваетесь или, возможно, даже падаете. Неприятный момент, верно? Когда человек протягивает нам руку, мы расцениваем это как предложение помощи и переносим на нее свой вес. При этом для нас очень важно, чтобы человек вел себя заявленным образом, не убирал и не опускал руку, чтобы она оставалась на месте и была твердой, тогда ситуация будет безопасной. Если же рука провалится и не удержит нас, назвать это помощью будет сложно. Рассмотрим еще одну ситуацию. Вы устраиваетесь на работу, где вам не дают четкого описания ваших обязанностей, а зарплата каждый месяц меняется по какой-то неведомой причине. Начальник требует жесткого соблюдения правил и постоянно угрожает штрафами, а после обеда рассказывает вам о своих проблемах в семье, прося совета и сочувствия. Какие чувства у вас вызывает эта картина? Хочется ли вам работать в таком месте? Не думаю. Скорее всего, оказавшись в такой ситуации, вы почувствуете желание отстраниться, так как неопределенность заставит вас испытывать тревогу. Правила и ясные границы очень важны для нас в повседневной жизни, на работе, в отношениях. Понимание законов, по которым функционирует окружающая среда, дает нам ощущение безопасности и возможность хорошо в ней ориентироваться, а главное, помогает прогнозировать свое поведение и формировать реалистичные ожидания. В мире ребенка границы устанавливают родители, и они же знакомят его с законами, которым подчиняется окружающий мир. Родители заботятся о ребенке и несут полную ответственность за его жизнь и здоровье, в особенности, когда малыш и вовсе является частью организма матери. Формулировать правила и брать на себя ответственность за их соблюдение — обязанности взрослых, которым они не всегда оказываются готовы с появлением детей. Эти задачи требуют последовательности и постоянного приложения усилий, а также уверенности и мужества, чтобы выдерживать конфронтацию с ребенком, который может протестовать против правил. Вместе с тем необходимо постепенно давать малышу свободу и автономию, о которой мы говорили в первой главе, а для этого нужно, в свою очередь, научиться принимать тот факт, что ребенок — это отдельный человек со своими возможностями и потребностями. Выстроить адекватные границы в отношениях с ребенком бывает сложно, ведь по ходу его взросления они будут постоянно меняться. Вдобавок к этому, если родитель сам рос без уважения к личным границам и без должной эмоциональной и физической заботы, то эта задача может стать для него практически невыполнимой. Иногда идеалом в родительстве считают доброту и мягкость, поощрение автономии ребенка, а также установление равных отношений. На первый взгляд, может показаться, что это вполне приятный гуманистический стиль родительства. Но в реальности ребенок и родитель не могут находиться в равных позициях. Задача организации жизни и заботы все же ложится на плечи взрослого. Автономия, безусловно, важна. Об этом подробно говорилось в первой главе аудиокниги. Однако она должна проявляться в установленных взрослым рамках и возлагать на ребенка посильную для его возможностей ответственность. Иногда родителям не удается установить ясные границы отношений, и в результате они передают ребенку часть своих обязанностей, а иногда и вовсе меняются с ним ролями. Я с детства усвоила, что должна быть хорошим и удобным ребенком, и старалась не проявлять свои потребности и желания, чтобы не расстраивать маму. При этом она меня поддерживала и разделяла многие мои интересы, не ругала за плохие оценки. В наших отношениях присутствовала эмоциональная близость, но у меня было четкое ощущение, что меня ценят только тогда, когда я соответствую ожиданиям. У нас очень рано произошла инверсия ролей. Мама стала перекладывать на меня ответственность за многие важные решения, вплоть до того, что разошлась с папой, потому что я сказала, если верить ей, я этого не помню, что без него нам будет лучше. С годами она все больше и больше ведет себя как ребенок, требующий моей защиты и поддержки. В этой истории мать поддерживает теплый эмоциональный контакт с дочерью, но перекладывает на нее ответственность за организацию жизни в семье, то есть передает ей собственные задачи. Безусловно, ребенок не в состоянии нести ответственность за отношения между мамой и папой, принимать решение о том, стоит ли им расстаться или сохранить брак. Вероятно, матери было сложно решиться на развод, и она сделала попытку разделить ответственность за этот поступок с дочерью, выйдя таким образом за здоровые границы детско-родительских отношений. Возможно, для нее это был способ справиться с чувством вины и объяснить развод заботой о благополучии дочери. В любом случае, ребенок в таких отношениях оказывается лишен безопасности и родительской опоры, и потому ему приходится вести себя по-взрослому, устанавливать правила, помогать, заботиться. А в следующую минуту он снова регрессирует, требуя заботы. Такие внезапные инверсии обычно непредсказуемы, что усиливает ощущение тревоги. В таких отношениях неясно, кто есть кто, что на самом деле происходит и как лучше себя вести. Отсутствие предсказуемости и ясных правил в отношениях с родителем рождает у ребенка напряжение и развивает повышенную чувствительность, чтобы он смог ориентироваться в происходящем. Ребенок учится тонко улавливать настроение родителя, угадывать ожидания, которым должен соответствовать. Эти требования постоянно меняются, поскольку роли и правила четко не заданы. В таком случае большая часть ресурсов у ребенка уходит на адаптацию, а на исследование себя и своих потребностей уже ничего не остается. Поскольку ребенок зависим от взрослого и часто нуждается в наставничестве, родителю бывает сложно выстраивать и соблюдать границы интимности, как физической, так и эмоциональной, особенно если он в целом нечувствителен к границам других людей, как в истории, приведенной ранее. К примеру, когда ребенок еще совсем мал, родители переодевают его, купают, у него практически нет автономии, он нуждается в постоянном телесном контакте. Постепенно ребенок подрастает и начинает стесняться переодеваться перед другими людьми, закрывает за собой дверь в туалет, сортирует то, о чем стоит рассказывать родителям, а о чем нет. Это естественный ход развития, осознание себя отдельным человеком, обретение телесных и психологических границ. Если родитель проявит внимательность и чуткость, то заметить и удовлетворить запросы ребенка на личное пространство будет не так уж и сложно. Бывает, проявлению чуткости препятствует собственный детский опыт родителя. В таком случае ему будет сложнее замечать потребности ребенка, так как он хочет оставаться с малышом в вечном слиянии, когда границы достаточно размыты, а любые признаки отделения вызывают у него протест и тревогу. В некоторых семьях детям практически запрещено отличаться. Любые признаки различий ведут за собой осуждение и даже отвержение со стороны родителей. Это может касаться чего угодно. Прически, стиля в одежде, желаний, мнений по любым вопросам и так далее. Такие родители пользуются очень упрощенной схемой восприятия мира. Ты или с нами, или против нас. Эта схема часто встречается у людей с обсессивно-компульсивным расстройством личности, при котором человек придерживается очень жестких и ригидных, негибких правил, которые имеют для него намного большую ценность, чем реальные живые люди. Отклонение от правил вызывает у таких людей тревогу, разочарование и гнев. А выдерживать различия, полутона и противоречия они не умеют. При обсессивно-компульсивном расстройстве личности, ОКРЛ, упорядоченность и жесткие правила являются для человека сверхценностью. Перфекционизм, постоянный контроль собственной жизни и людей вокруг – важнее эффективной работы или хороших отношений с людьми. ОКРЛ связано с крайне низким уровнем гибкости и избеганием новизны. Люди, страдающие ОКРЛ, часто фанатично следуют религиозным догмам, имеют железную дисциплину и осуждают людей с другими взглядами на жизнь. В то же время перфекционизм, трудоголизм и дисциплина могут помочь добиться успеха в карьере, если работа предполагает структуру, алгоритмизированные действия, исключает творчество и новизну. В близких отношениях с человеком, имеющим ОКРЛ, может быть очень непросто, поскольку он требует соблюдения правил, которые считает важными от всех вокруг. Другие мнения и потребности близких не принимаются во внимание, а скорее подвергаются критике с его стороны. Эмоциональная теплота, юмор, спонтанность — то, что дается людям, с ОКРЛ особенно сложно. ОКРЛ поддается терапии. Но случаев успеха не так много, поскольку люди с ОКРЛ склонны некритично относиться к своему поведению, часто считают себя крайне разумными, а окружающих осуждают за несогласие. Поскольку правила при ОКРЛ дороже отношений, конфликты с близкими редко мотивируют таких людей меняться. Иногда сепарация с ребенком и его отличие настолько невыносимы для родителя, что он начинает претендовать на роль его телесных границ и личного пространства. Мама всегда нарушала чужие личные границы. Больше всего ее раздражали закрытые двери. Для папы границы были важны, поэтому во всех дверях в квартире были врезаны замки. Начиная с моего подросткового возраста, это становилось поводом для нескольких скандалов в день. Если я не запирала дверь в комнату изнутри, то почти каждый раз, проходя мимо по коридору, мама открывала ее, чтобы только посмотреть, что ты там делаешь. Если же я все же запирала дверь на замок, то, едва заслышав щелчок, она тут же приходила, чтобы рассказать, что не потерпит запертых дверей в своей квартире, потому что она хозяйка в доме и должна иметь возможность в любой момент ходить, где хочет. Опишу два случая, которые до сих пор не укладываются в моей голове. Во-первых, в первый месяц после рождения моего ребенка она подошла ко мне во время кормления и схватила за сосок, чтобы проверить, есть ли вообще в груди молоко. Во-вторых, во время ремонта она сняла замок с двери туалета. У нас совмещенный санузел, и таким образом мама отстаивала свое право ходить в туалет в любое время, даже если я принимаю ванну, и злилась, что я не соглашаюсь на это, заставляя ее ждать за дверью. Мне на тот момент было больше 35 лет. В этой истории мать испытывает яркое возмущение при столкновении с личными границами дочери. Ей трудно замечать даже самые очевидные телесные пределы. Она не понимает, что ее дочь уже давно не младенец, который все время нуждается в контакте со взрослым, постоянном присмотре и контроле телесных процессов. Здесь ярко прослеживается связь контроля с властью и доминированием. Такими приемами часто пользуются мошенники. Они резко нарушают личное пространство человека, чтобы он растерялся и на какое-то время потерял контроль над ситуацией. Иногда люди используют этот прием бессознательно, потому что это единственная знакомая им форма отношений. Чтобы дорогой человек оставался рядом, нужно полностью его контролировать, иначе можно потерять его. То есть для таких людей власть и контроль в отношениях — это способ обеспечить себе безопасность. Думаю, вы слышали о домашних насильниках. Они как раз активно им пользуются. Такие люди пытаются установить контроль над всеми сферами жизни партнера, погружают его в финансовую и эмоциональную зависимость, чтобы он или она не могли их покинуть. К сожалению, такой формат отношений разрушает реальную близость, так как она подразумевает контакт с другим человеком, при котором партнеры видят потребности, мечты и эмоции друг друга, а не только себя и свой страх. Одна из форм установления контроля над жизнью близкого человека — это экономическое насилие. Распознать его бывает не так легко, хотя встречается оно достаточно часто, особенно в отношениях родитель-ребенок и муж-жена. Экономическое насилие предполагает контроль за тем, сколько зарабатывает и на что тратит деньги близкий человек. Этот вид насилия процветает, если пострадавшая сторона финансово зависима от абьюзера. Насильник может заставлять отчитываться о каждой потраченной копейке, и это не фигура речи, просить подолгу обосновывать любые траты на самые необходимые вещи, отказывать в удовлетворении базовых потребностей, ограничивать возможность или запрещать работать. Также стараться захватить контроль над всеми финансами, требовать пароли от банковских карт, отслеживать транзакции и историю покупок в магазине, запрещать пользоваться собственной зарплатой или накоплениями. Отказ выплачивать алименты на содержание общего ребенка – тоже вид экономического насилия. Если в семье присутствует экономический абьюз, спастись от него бывает не менее сложно, чем от физического насилия. Зачастую решение проблемы – это постепенный выход из отношений с поддержкой близких и специалистов. Как детский опыт отношений с родителями может проявляться во взрослой жизни, что делать, чтобы себе помочь. Сложности с соблюдением личных границ в семье часто связаны с тем, что родители воспринимают ребенка как продолжение себя, искренне считая, что он должен быть их копией. Во взрослом возрасте такой ребенок может внезапно осознать, что мало знает о себе, своих индивидуальных стремлениях и потребностях, ведь он не должен был отличаться от родителя. В подростковом возрасте мне нельзя было брить ноги или делать эпиляцию. Я только потом поняла, почему так мама решила. Она сама стесняется своих ног и всегда прячет их под одеждой. К тому же она считала, что красивые ноги привлекают мужчин. Мама родила меня в 21, а я, по ее мнению, в этом возрасте не могла иметь нормальных отношений, так как по сравнению с ней была недостаточно взрослой. Она защищала меня от отношений всеми возможными способами и преимущественно от беременности. Вместо того, чтобы нормально поговорить со мной на тему секса, она говорила, что лучшая защита от беременности — это его отсутствие. Когда уже во взрослом возрасте мама подарила мне эпилятор, это стало для меня настоящей неожиданностью. Я восприняла этот поступок как попытку примирения с темой моих ног и, возможно, ее собственных ног, хотя свои она все так же предпочитает не показывать. В этой истории мать полностью отождествляет себя с дочерью. Она не делает эпиляцию, потому что стесняется своих ног, запрещая это и ребенку. Она родила дочь в 21 год, не задумываясь о контрацепции, и теперь считает, что и ее ребенок об этом ничего не знает. Личный опыт матери все время будто вмешивается в отношения с дочерью, и это очень распространенная история. Родитель может опираться лишь на свой опыт, поэтому, чтобы заметить и принять тот факт, что его ребенок — это другой человек, который проживает собственную жизнь, не похожую на родительскую, ему требуется колоссальная работа. Если в детстве формой отношений ребенка с родителями было слияние, то во взрослом возрасте ему может быть сложно понять, кто он и чего на самом деле хочет, так как у него не было возможности спокойно это изучить и сформулировать. В таких семьях стремление к индивидуальности, как правило, порицается. Однако без понимания того, кто вы и что именно для вас важно, вам будет сложно выстроить свою жизнь так, чтобы вам было комфортно и чтобы вы ощущали, что она на самом деле ваша. Именно поэтому изучение собственных личных границ — важный этап психологического взросления. Если в детстве у вас не было возможности уделить внимание своим границам и потребностям, это можно сделать и во взрослом возрасте. Должна предупредить, что исследование себя, своих ценностей и желаний — непростой процесс, особенно если подходить к нему без тренировки. Иногда он может даже пугать или вызывать желание его максимально избежать. Тем не менее, все трудности можно преодолеть, как бы накачать мышцу ощущения своих пределов. Начать лучше с простых шагов, таких как изучение телесных границ. Упражнение. Насколько удобно вы сейчас сидите? Как ощущают себя ваша спина, ноги, поясница, плечи? Ваш стул, кресло, диван, на котором вы сидите, достаточно комфортные. Одежда, которая сейчас на вас, приятная, удобная? Она подходит вам по размеру, а по стилю? Вы сегодня ели то, что хотели, или то, что было под рукой? У вас под рукой часто оказываются продукты, которые вы любите и от которых остаются приятные ощущения. Попробуйте ответить на эти вопросы и обдумать другие бытовые моменты вашей жизни и понять, что в них устроено под вас и ваш комфорт, а что нет, а потом усовершенствуйте быт. Можно постепенно двигаться от самых простых вещей, например, переставить чайник в более удобное для вас место, сменить стул на более комфортный, купить яблоки, которые вы любите, даже если в семье их никто больше не ест. Затем стоит начать двигаться дальше и определить, сколько личного пространства вам необходимо. Например, сколько времени в день вам хотелось бы побыть в тишине, чтобы восстановиться. Какие ваши вещи не стоит использовать другим членам семьи и так далее. Лучше всего постепенно двигаться от простых шагов к более сложным, нащупывая свои границы. У ребенка нет багажа жизненного опыта, и он только начинает узнавать, как устроен мир, а проводниками для него служат взрослые. Ребенок опирается на те знания и форматы взаимодействия, которые ему предлагают родители, и возможности их критически осмыслять у него нет. Иногда разобраться в том, нормально ли происходящее, бывает сложно и во взрослом возрасте. В этом нам помогает сепарация и примеры других людей. Мама всегда входила в мою комнату без стука. Я тогда не знала, что это неправильно. Поняла только, когда стала жить отдельно. Было еще много разных, трудных моментов, но главное — это замалчивание и недоговаривание. Сейчас мы совсем не близки. Я все время жду от нее какого-то подвоха, поэтому часто проявляю излишнюю агрессию в ответ на любое замечание. Классическим поведением мамы и ее сестры было чтение моего дневника, которое я вела с 8 лет, за чем следовали скандалы и наказания. Я была очень злым подростком и писала много и жестко, хотя на первый взгляд казалась хорошей девочкой. Мамина сестра после прочтения моего дневника совсем перестала общаться со мной. Мне тогда было 15, сейчас 39. Это произошло, когда мама попала в больницу, и мне пришлось некоторое время пожить с ней. Еще они постоянно брали мои личные вещи. Их вещи трогать было нельзя, а мои можно всем. Мне кажется, что из-за этого у меня проявлялась склонность к клептомании. Я могла взять чужое и нарушению мелких бытовых правил. Иногда мне случалось намазаться чужим кремом в гостях, не спросив. Покопаться в шкафу. Эти действия происходили будто на автопилоте. Я долгое время даже не замечала этого. Возможно, родители из этих историй не знали, что такое адекватные личные границы, потому что сами выросли в условиях их тотального отсутствия. Вспомним советские школьные туалеты без дверей, коммунальные квартиры, родовые палаты на 25 человек. А уж о собственной комнате многим вообще можно было лишь мечтать. Несколько лет назад я помогала коллегам адаптировать британский опросник, посвященный образовательной среде в детских садах, в котором был пункт о наличии пространства для уединения, куда ребенок может на время уйти, чтобы побыть в одиночестве. Российские детские сады такого уголка не предполагают от слова совсем. Они, напротив, стремятся к тому, чтобы дети постоянно были на виду. Это своеобразная часть наследия коллективистского тоталитарного общества. В советской культуре отношение к индивидуальному и интимному в целом было крайне сложным, не хватало уважения к потребностям и к личности отдельного человека. Поэтому старшему поколению сама идея личных границ кажется необычной и даже странной, а у пожилых родителей порой даже вызывает возмущение и активное сопротивление. Еще одна опасность постоянного игнорирования личных границ ребенка заключается в том, что в будущем он рискует оказаться в созависимых, абьюзивных отношениях, которые строятся как раз на поглощении одним партнером пространства другого, как психологического, так и физического. Для человека, выросшего в отсутствии уважения к границам, а также понимания, что для него нормально, а что нет, такой формат будет казаться привычным и вполне нормальным. Когда я была маленькой, моя мама не соблюдала никакие границы, от слова совсем. Даже сейчас, когда я приезжаю к ней в гости, она может зайти ко мне в туалет, чтобы что-то сказать. Проблем из-за этого было много, в том числе опыт зависимых отношений, в которых я не могла определить свои границы. Я 4 года состояла в отношениях с довольно агрессивным человеком. Со стороны он казался очень успешным, мы выглядели как идеальная пара. Все развивалось очень быстро. И через полгода мы переехали в классную квартиру, которую он купил, завели собаку, о которой я давно мечтала. Он возил меня в путешествия, покупал одежду. Я не работала. Казалось бы, сказка, а не жизнь. Вот только настроение у него менялось по 100 раз на дню, и поэтому он часто срывался на меня без повода или из-за каких-то мелочей. К примеру, за то, что на вешалке в коридоре висит слишком много одежды, или за то, что утром я сплю, а не иду с ним на пробежку. Я страдала, но думала, что все еще можно исправить. Сейчас я понимаю, что человек, осознающий свои границы, уже после первого такого случая сказал бы «со мной так нельзя» и ушел. В итоге моя самооценка упала на дно. Я несколько раз уходила от него и оказывалась у мамы, где было как будто еще хуже, и в итоге возвращалась назад. Я долго искала свои границы с помощью терапии и разорвать эти отношения окончательно смогла, лишь когда встретила своего будущего мужа. Я тогда была в шоке, что отношения могут быть нормальными, и постоянно ждала, что меня будут критиковать. К счастью, мой муж совсем не такой человек. Хочу обратить ваше внимание на то, что в описанных отношениях было много ярости, связанной с тем, что партнер — совсем другой человек и не может читать мысли или, скажем, не хочет утром идти на пробежку. Созависимые отношения предполагают слияние, растворение границ между партнерами. «Все твое — мое, а все мое — твое». В массовой культуре это часто описывается как истинная любовь. «Мы так похожи, думаем об одном и том же, друг без друга не можем, у нас все общее, мы постоянно вместе» и так далее. Вспомните любую популярную песню о любви. Однако в реальности каждому члену пары стоит понимать, что партнер может чем-то отличаться, ведь два человека не могут быть одинаковыми во всем, как бы им этого ни хотелось. Когда мы замечаем и принимаем тот факт, что другой человек не похож на нас, это дает нам возможность воспринимать его истинные реакции и потребности, а также выстраивать совместную жизнь в паре на реальных основаниях, а не на фантазиях. Если вы замечаете, что ваша собственная жизнь, границы и индивидуальность оказываются под запретом, это значит, что ваши отношения рискуют превратиться в абьюзивные. Выбираться из них нелегко. Зачастую сделать это удается только с помощью психотерапии, которая помогает сформулировать свои внутренние нормы и сформировать ощущение личных границ, как, к примеру, в случае автора истории ранее. Этот процесс довольно долгий, но абсолютно реальный. Начать нащупывать свои границы можно с помощью следующего упражнения. Упражнение. Что для меня приемлемо, а что нет? На первый взгляд этот вопрос может показаться пугающим, и вместо ответа вам захочется закрыться или сказать лишь «я не знаю». Тем не менее, дать на него ответ станет гораздо проще, если мы будем анализировать свои чувства не с абстрактной точки зрения, что такое хорошо, а что такое плохо, а с опорой на свои конкретные реакции. В предыдущей главе мы говорили об эмоциях и о том, что они помогают нам ориентироваться в окружающей среде и своих потребностях. Также эмоции очень нужны нам для ощущения собственных границ. Они будут подсказывать нам верное направление, как своеобразный компас. Если вам грустно или вы злитесь, вероятно, с вами происходит то, что не соответствует вашим интересам. Скорее всего, в детстве взрослые реагировали на проявление ваших эмоций безразличием, либо, наоборот, обвиняли вас в этом. «Как ты можешь проявлять недовольство? Мы же все для тебя делаем». Такой опыт может заставлять вас по привычке пытаться переделывать ваши ощущения и убеждать себя в том, что вы не задеты и все нормально. Я предлагаю вам разобраться, как этот механизм работает, и постепенно отказаться от уговаривания себя и подавления своих эмоций. Постарайтесь постепенно разрешить себе чувствовать, что с вами происходит в связи со словами и поступками других людей. Возможно, у вас не сразу получится отстоять свои интересы или изменить сложившиеся условия, сделав их комфортными, но это не страшно. Для начала ставить перед собой такую задачу не стоит. Главное — не игнорировать свои ощущения и замечать стоящие за ними потребности. К примеру, я не хочу ехать в гости к родителям, потому что мне там некомфортно, и их шутки меня задевают, а сил на конфронтацию у меня сейчас нет. Если взрослый ведет себя непредсказуемо, среда будет постоянно меняться, и ребенок окажется вынужден развивать по отношению к родителю высокую чувствительность. Я была бесконечно что-то должна своей маме, в том числе делиться своими подробностями своей личной жизни, советоваться по любому поводу. Папа у меня мягкий и спокойный человек, так что мама в семье занимает роль лидера и принимает все важные решения. Общение с ней размывало все мои границы. Оно напоминало ходьбу по минному полю. Я не знала, где в очередной раз рванет обида, поэтому старалась быть удобной и предугадывать все наперед. Конечно, все это я перетащила во взрослую жизнь, спроецировала на отношения с партнерами, начальниками, друзьями. В приведенной истории, как и во многих подобных примерах, главным способом обеспечить себе безопасность является настройка на другого человека, а также способность соответствовать его требованиям и ожиданиям. «Нравится людям — это здорово, скажете вы. Что в этом плохого?» Да, безусловно, понимание, чего от тебя хочет другой человек, и умение ориентироваться на его желания — это важные части социального интеллекта. Однако, если это единственный доступный человеку способ выстраивания коммуникации, из-за этого могут возникнуть проблемы, ведь за то, чтобы быть для всех удобными, мы платим своим комфортом и отказом от удовлетворения собственных потребностей. В английском языке есть отличное выражение «people pleaser» — угождающий людям. Так называют человека, который постоянно стремится удовлетворить потребности других людей, делая своей основной целью их комфорт. Когда окружающие довольны, people pleaser может почувствовать удовлетворение и расслабиться. Ощущение собственной ценности для него возможно, только если другие люди довольны и одобряют его. Если же одобрения добиться не удается, то такой человек может испытывать сильную тревогу и напряжение, страх потерять отношения и быть отвергнутым. Эти чувства настолько интенсивны, что people pleaser готов поступиться своими интересами, лишь бы угодить другим и снять напряжение. С одной стороны, такой способ поведения работает. Людям действительно очень комфортно рядом с People Pleaser. Они с удовольствием пользуются его безотказностью. С другой стороны, напряжение в отношениях с другими People Pleaser все равно присутствует, ведь его границы и потребности постоянно игнорируются. Поскольку сделать отношения комфортными для себя не представляется возможным, слишком много тревоги и мало опыта отстаивания своих границ, People Pleaser просто выходит из отношений, если они становятся невыносимыми, часто неожиданно для других людей. У People Pleaser обычно есть сложный детский опыт постоянной критики, отвержения, грубого нарушения границ и отсутствия безусловного принятия. С помощью психотерапии такой человек может постепенно научиться выстраивать личные границы, с уважением относиться к своим потребностям и справляться со страхом быть покинутым. Детям, выросшим без уважения к личным границам, в дальнейшем бывает трудно говорить людям «нет» и утверждать свое право на подходящие им условия и удовлетворение своих потребностей. Их психика изначально запомнила, что так безопаснее. Для маленького человека конфронтация с родителем опасна, поскольку ребенок полностью от него зависим. А если родитель еще и властный и доминирующий, то отстаивать свои границы становится совсем сложно. Когда мы вырастаем, то уже не зависим от других людей, но психика по старой памяти избегает конфронтации. Автоматический механизм «подстраивайся под других» может включаться даже тогда, когда это работает человеку во вред. Раз нам удается быть чувствительными к другим, то мы точно сможем развить эти же навыки в отношении себя. Главное, к чему нам придется подготовиться, это недовольство других людей в те моменты, когда мы становимся для них неудобными. В ощущении и соблюдении своих границ нам помогает злость, о которой мы подробно говорили в предыдущей главе аудиокниги. Помните пример с собакой, которая должна быть хорошо воспитана и верно служить хозяину. Злость в своем конструктивном выражении как раз помогает нам замечать, что что-то пошло не так, и выдерживать конфронтацию с другими людьми, не переходя к саморазрушению. Представьте, что вы едете в автобусе, и стоящий рядом пассажир наступает вам на ногу, не замечая этого. Вы чувствуете дискомфорт и возмущение, но решаете потерпеть, ведь он же не нарочно. Постепенно ваша нога начинает неметь, и ваше раздражение возрастает. Но сказать о том, что вам наступили на ногу, вы не решаетесь. Дальше может быть два варианта развития событий. Вы либо терпите еще какое-то время, и в итоге взрываетесь, начиная кричать и ругаться, либо молча ждете, когда неуклюжий сосед выйдет, а потом весь день ругаете себя за слабохарактерность и неумение постоять за себя. То есть все выливается в злость, которая либо разрастается до максимальных размеров, выплескиваясь на другого человека и выставляя вас неадекватным, либо направляется исключительно на вас в виде внутренней критики. Благодаря этому примеру можно заметить, что оба описанных варианта развития событий никак не служат удовлетворению изначальной потребности, чтобы вы не чувствовали боль из-за того, что кто-то стоит на вашей ноге. Если у вас хороший контакт со злостью, и вы уже присвоили право на личные границы, то вы сможете почувствовать раздражение сразу же, как только вам наступили на ногу, и спокойно попросите обидчика отойти. В этом случае злость послужит сигналом к тому, что с вами происходит что-то неприятное, и дальше вы на основе этого чувства выберете подходящую под нашу потребность стратегию поведения. Умение вовремя заметить свой дискомфорт и спокойно, но твердо отстоять свои интересы в психологии называют ассертивностью. При словах «настоять на своем» у вас в голове может всплыть образ женщины, которая кричит и ругается из-за того, что кто-то прошел мимо нее без очереди, или мужчины, агрессивно угрожающего подрезавшему его водителю в соседней машине. Однако такое поведение ассертивным не назовешь. Оно открыто агрессивно и неуважительно, и зачастую связано как раз с плохой эмоциональной регуляцией. Для того, чтобы эффективно отстаивать свои границы, крики и оскорбления не нужны. Вежливости и спокойствия будет вполне достаточно. Вспомните Эрин Брокович из одноименного фильма, который часто приходится конфронтировать с другими людьми и настаивать на своих интересах. Она делает это уверенно и твердо. Да, она злится, но использует злость для того, чтобы отстоять свои границы, а не просто выплескивает ее на оппонента. Попробуйте вспомнить другие примеры такого поведения. Не обязательно из кино, лучше даже из реальной жизни. Примеры очень важны, если вы хотите научиться направлять злость в нужное русло. Упражнение. Есть ли в вашем окружении человек, который хорошо к себе относится, ощущает свою ценность, спокойно заявляет о своих потребностях? Вы наблюдали за тем, как он ведет себя в сложных ситуациях и отстаивает свои интересы. Что именно он для этого делал? Что говорил? Как себя вел? Постарайтесь представить этого человека в деталях. Как он или она выглядит? Какая у него осанка и тембр голоса? Какие эмоции проявляются на лице? Какие слова он говорит? Образ этого человека может стать для вас ролевой моделью ассертивного поведения, мягкого, но устойчивого следования своим интересам, отстаивания своих потребностей, ведения переговоров и сотрудничества. Попав в сложную для себя ситуацию, к примеру, разговор с начальником, попробуйте представить, как бы на вашем месте повел себя этот человек, что бы он сказал, какую бы выбрал интонацию. Можно прокрутить эту сцену в голове заранее или уже после выхода из ситуации. Так вы сможете потренироваться на будущее, ведь сориентироваться в моменте бывает сложно. В дополнение к эффекту тренировки, элемент игры с использованием фантазии поможет немного снизить напряжение, связанное с некомфортной ситуацией. В предыдущей главе мы говорили о том, что детям, оказавшимся в ситуации неясных границ и ролей, приходится развивать высокую чувствительность к другим людям для того, чтобы уметь ориентироваться в неопределенности и подстраиваться под родителя. Часто этот механизм срабатывает автоматически, и человек начинает нацеливаться на желания и требования всех окружающих людей без исключения. Надо ли говорить, что при этом его собственные интересы и потребности остаются без внимания? Что же делать? Важно сделать свою настройку не универсальным способом взаимодействия, работающим по умолчанию, а более гибким инструментом. Отнеситесь к своей способности хорошо понимать, что чувствуют и чего от вас хотят другие люди, как к достоинству. Бывший офицер ФБР и специалист по переговорам Крис Восс в своей замечательной книге «Никаких компромиссов» рассказывает, что в 1980-е годы ФБР разрабатывало тексты-образцы для общения с террористами, в которых учитывался опыт деловых переговоров и которые были ориентированы на взаимную выгоду. Однако оказалось, что в коммуникации с людьми, которые держат заложников, такой подход малоэффективен, так как захват заложников — не рациональное действие, а скорее эмоциональный демонстративный всплеск. Со временем специалисты ФБР поняли, что им необходимо менять тактику и подключать во время переговоров эмоциональный контакт, который работает в разы эффективнее. Позже выяснилось, что необходимым условием успеха в деловых и любых других переговорах является четкое понимание того, что чувствует и чего хочет другой человек. Это значит, что высокая чувствительность к другим людям в некоторых ситуациях может помогать отстаивать свои интересы и приводить к выгодному сотрудничеству. Главное — перевести ее из автоматического режима в режим ручного управления. Если вы хорошо понимаете, что происходит с другим человеком и чего он от вас ожидает, это не значит, что нужно тут же под него подстраиваться. Можно использовать чувствительность как основание для установления контакта и ведения переговоров с учетом ваших интересов. Представьте следующую ситуацию. Вы приходите оформлять документы в какое-то госучреждение и видите перед собой уставшего и раздраженного оператора. Скажите ему: «Наверное, вам каждый день задают одни и те же вопросы, и это порядком утомляет, но мне очень нужна ваша помощь. Я никак не могу разобраться с...» Используйте понимание того, что ощущает другой человек, чтобы построить с его помощью мостик между вами. «В детстве я скорее сама была родителем для своих родителей, по крайней мере, для мамы. Мои мама и папа глухие, поэтому нам с братом с раннего детства приходилось решать взрослые вопросы. Например, в свои 5 лет сама устраивала себя в детский садик. Помню, что воспитательница была обескуражена тем, что с ней общаюсь я, а не моя мама, которая просто стояла рядом. Это очень сильно повлияло на меня. Я могу разговаривать с абсолютно любым человеком, и когда мне нужна какая-то информация, мне проще у кого-то об этом спросить, чем искать в интернете. При этом я совсем не экстраверт. Многие отмечают, что во время разговора я внимательно смотрю на собеседника и по сторонам выхватывая детали. Это все из детства, когда общаться приходилось в основном невербально. Теперь этот факт иногда доставляет мне неприятности. А еще я всю взрослую жизнь училась быть вежливой, ведь в беседе с мамой я буквально могла показать рукой на окно, и она понимала, что его надо закрыть, но другие люди часто воспринимают такое поведение как грубость. Из-за этого я очень ценю общение с понимающими людьми, умеющими чувствовать. Я сама про чувствование и понимание. Как-то так. Как выстраивать отношения с родителями? Представьте себе красивый газон насыщенного зеленого цвета, идеально подстриженный и ровный. Кто-то не пойдет по нему из уважения к труду других и желания сохранить его таким же красивым. Кому-то для этого важно увидеть табличку с просьбой не ходить по газону. Тогда он пойдет по специальной дорожке. Для кого-то решающее значение будет иметь ограждение. При его отсутствии от прогулки по траве он не удержится. А иногда случается, что остановить человека может исключительно бетонная стена. Постарайтесь определить, к какому типу принадлежат ваши близкие. Если они из тех, кого остановит лишь заборчик или бетонная стена, подумайте, можно ли наладить с ними отношения. Если вы умеете выставлять четкие и прочные границы, а родители принимать их, то у вас все получится. В истории, описанной далее, приведен пример того, как у дочери получилось выстроить отношения с родителями, которым было сложно принять тот факт, что их ребенок самостоятельно принимает важные жизненные решения. Так или иначе, этот период был для меня достаточно сложным. Однако он послужил хорошим толчком для сепарации от родителей и начала работы над собой. Я сменила профессию, провела 4 года в терапии, начала путешествовать. Мне кажется, именно в тот период я стала формироваться как личность и по-настоящему жить свою жизнь. Я научилась выстраивать отношения с мамой в новом ключе, показывая, что я взрослый человек и могу сама принимать важные для себя решения. Это не всегда давалось мне просто. Иногда я была груба и резка, но со временем мы разрешили все обиды. Я поняла, что моя мама — прекрасный и очень эмпиричный человек, и что раньше ей, так же, как и мне, просто было сложно, приходилось нести ответственность, как старшему ребенку, заботиться обо всех вокруг. Сейчас наши отношения перешли на совершенно другой уровень. Я чувствую себя равноценно взрослой, мы внимательны к мнениям друг друга, умеем слушать, разговаривать и получаем бесконечное удовольствие от общения. Я очень благодарна родителям за ту любовь и поддержку, которую они мне дают. Сравнивая себя с другими людьми, я понимаю, что не всем так повезло с родителями, поэтому глубоко уважаю и ценю их. В приведенной истории дочь много работает над собой, исследует собственные ценности и границы, учится обозначать и отстаивать их. Благодаря всему этому родители героини смогли постепенно принять то, что их дочь отличается от них и живет самостоятельной жизнью, сохранив контакт с ней. Оттачивание навыков, выставление четких границ становится задачей каждого взрослого человека. Мы делаем эту работу для себя, своих родителей и своих детей. Решить эту, безусловно, достойную уважения задачу часто помогает психотерапия. Важно отметить, что отстаивание своих интересов и границ в социальном мире может даваться проще, чем в отношениях с родителями, так как их фигуры некогда имели над нами власть, из-за чего рядом с ними мы оказывались уязвимы. Социальные же связи не сопровождаются таким интенсивным эмоциональным контактом, поэтому отстаивание своих интересов в них может даваться легче. Однако даже в таких сложных и насыщенных отношениях, как детско-родительские, подросшему ребенку часто удается сформулировать комфортные правила, по которым они будут строиться, и придерживаться их, но это, безусловно, требует большой внутренней работы. Я рада, что вовремя отделилась от родителей, переехала и очертила границы. Хотя мама иногда обижается, что я не впускаю ее в какие-то сферы моей жизни или не сообщаю все подробности. Я знаю, что у моих друзей такого же возраста и их родителей есть такие же или похожие установки. Большинство из них выбирает просто уехать как можно дальше, закрыться таким образом от своих родителей. Но от себя и своих мыслей никуда не денешься. Нас сблизила смерть бабушки. Она тогда серьезно заболела и вскоре умерла. У ее постели мы вдруг стали общаться, будто 3 лет молчания не было. Мне отношения с мамой по-прежнему в тягость. Но рождение сына, к которому она очень тянется, и годы психотерапии дали позитивные плоды. Теперь я стараюсь не прибегать к старым моделям поведения, не оправдываться, не стараться угодить и предугадать мысли и реакции мамы. Это удается мне не всегда, но делать это совершенно точно проще, чем 3 года назад. Честно говоря, я рада, что у моего сына появились вторые бабушка и дедушка, хотя это и произошло лишь спустя 2 года после его рождения. Для некоторых людей сепарация невыносима. Она вызывает у них ужас и ярость. Им действительно приходится выстраивать ту самую бетонную стену из метафоры про газон. Вполне нормальный вариант отстоять себя в отношениях с такими родителями — это сокращение общения с ними и встреча на нейтральной территории. В истории, приведенной далее, девушке вновь приходится жить с матерью, и она пробует выставлять даже физические границы, которым та всячески сопротивляется. Вероятно, для матери индивидуальное пространство дочери служит триггером, который вызывает у нее очень сильные чувства. Если ребенок с чем-то не соглашается или демонстрирует свои отличия, это часто воспринимается родителем как критика или угроза, потому что в его мире есть лишь одна верная точка зрения — его собственная. Если же кто-то прямо или косвенно оспаривает ее, это воспринимается родителем как нападение. За реакцией матери из истории далее может скрываться бессознательный страх оказаться неправой и отвергнутой. Некоторые родители ожидают вечного слияния с ребенком, как это было в его младенчестве, поэтому его взросление оказывается для них шоком, хоть и иррациональным. Для них ребенок — это как бы продолжение родителя, которое должно служить ему и закрывать какие-то потребности в его жизни. Он видит себя как большую и важную планету, вокруг которой по определенной орбите вращается его спутник, ребенок. И когда тот сходит с орбиты, весь мир родителя рушится. Будучи беременной, я ушла от мужа и вернулась к маме. Она очень просила об этом и уговаривала меня. За годы отдельного проживания я немного забыла, что значит быть с ней в постоянном контакте. К тому времени она жила одна в 3-комнатной квартире, так что места нам с ребенком должно было хватить. Однако проблемы с границами начались практически сразу. Для моральной поддержки я сделала себе плакат с разными фразами про материнство. Сейчас я уже не уверена, кому из нас, беременной себе или маме, я их адресовала. Но мама восприняла это на свой счет. Ругалась, требовала снять. Тем не менее, этот плакат неожиданно помог мне отстоять наше с ребенком пространство. Он стал своего рода оберегом, так как мама в эту комнату больше не заходила. Вот некоторые фразы, которые я помню, точность цитат не гарантирую. «Мама любит, как умеет». «Ребенок имеет право на любые чувства в отношении родителей». «Ребенок приходит в мир с любовью к родителям, но ответственность за то, что останется от нее в итоге, лежит на них самих». К сожалению, родители не всегда способны принять сепарацию ребенка. Это может вызывать у них ужас, разочарование и даже желание разорвать отношения. В следующей истории дочь предпринимает попытку поговорить с матерью, но для той этот опыт становится крайне болезненным. Для нее оказывается невыносимо слышать, что она причинила своему ребенку боль и в чем-то не справилась с ролью хорошего родителя. Стоит ли признаваться родителям в том, какую боль их поведение причиняло вам в детстве? Этот вопрос довольно сложен. Такая информация может действительно оказаться очень тяжелой и вызовет страдания и защитную реакцию в виде агрессии. Мысль о том, что ты плохой родитель, разрушает, от нее хочется спрятаться, в особенности, если человек эмоционально незрел. 3 года назад, когда я была беременна, после пары сессий с психотерапевтом, я решила не держать в себе накопившиеся невыраженные обиды, мысли и претензии и попыталась поговорить с мамой. 1,5 часа слез и разговоров. Но мама была словно каменная стена. Она лишь приговаривала: «Неблагодарная, я тебя вырастила, выкормила, а ты...» и так далее. Мы не общаемся уже 3 года. Они с папой ни разу не видели внука, ни разу мне не позвонили и не написали. В этой истории хорошего разговора с мамой о прошлом не получилось. И так бывает нередко. Если вы хотите попробовать поговорить с родителями, я предлагаю поразмышлять над таким вопросом. Какие ваши потребности удовлетворит разговор о причиненной в детстве боли? Если ваша цель — трансформировать и наладить отношения, то разговор об их актуальном формате, вероятно, будет более продуктивным. Если же вам важно получить извинения, признание родителей в своей жестокости или ошибочности своего поведения, то стоит проанализировать, насколько это возможно в данный момент. Есть ли у вас контакт с родителями? хороший ли у них уровень рефлексии, интересуются ли они вами и вашей жизнью. Если это так, то провести такой разговор лучше, описывая свои чувства и избегая нападок и обвинений. Это даст вам шанс быть взаимно услышанными. Если в данный момент общение с родителями оставляет желать лучшего, и со времен вашего детства они ничуть не изменились, то, скорее всего, признание и извинений вам от них получить не удастся. В таком случае, затеяв этот разговор, вы лишь напротив повысите вероятность ретравматизации, повторного переживания тяжелого опыта. Планировать разговор с родителями следует с учетом своего состояния и потребностей, принимая во внимание их возможности в плане психологической зрелости и рефлексии. Итоги главы. Для людей старше 50 лет идея личных границ, интимного пространства, индивидуального выбора может казаться странной и даже пугающей. Наследием коллективистского тоталитарного общества стало отсутствие уважения личного пространства и порицание независимости. Родители порой протестуют против того, что выросшие дети выставляют границы из-за нежелания замечать и признавать тот факт, что их ребенок является отдельным человеком. Установление границ подразумевает не только уважение к личному пространству, но и четкие и ясные правила, на которые можно опереться. Предсказуемая и понятная среда важна и для детей, и для взрослых. Постоянные изменения правил, по которым строятся отношения, рождают у ребенка тревогу и стремление постоянно наблюдать за взрослыми, чтобы успеть подстроиться под них, обеспечивая свою безопасность. Если в детстве потребность человека в установлении четких границ не находила удовлетворения, то во взрослом возрасте он может столкнуться со сложностями, пытаясь понять, какое отношение для него приемлемо, а какое он терпеть не хочет, какие условия ему подходят, а от чего стоит отказаться, сказав «нет». Если в детстве ему приходилось все время угождать взрослым, то у него просто не оставалось возможности исследовать собственные потребности и желания. Упражнения, представленные в этой главе, помогут сделать первые шаги к формированию личных границ. Существуют различные способы выстроить отношения с родителями, которые привыкли игнорировать границы своего ребенка. У некоторых авторов, приведенных в этой главе историй, получилось качественно изменить отношения с родителями, настояв на уважении к своим решениям и потребностям, а некоторым это удалось в меньшей степени. Как бы то ни было, перестроение отношений с родителями требует от выросшего ребенка серьезной внутренней работы и умения отстаивать свои границы и интересы. Это умение приходится развивать самостоятельно и затем передавать родителям, так как изначально у них его не было и, скорее всего, так и не появилось. Если родители готовы меняться, у ребенка есть неплохой шанс трансформировать отношения.